И вновь повисла тишина. Правда, буквально на минуту. А она быстро оклемалась, я ждал более долгий ступор. А, черт, она взлохматила волосы, простите, я, нет, что вы сделаете, когда выйдете из больницы? Хм, хороший вопрос, правильный, определюсь с жильем, и пойду учиться, учиться. Вот почему на ее лице, сейчас больше удивления, чем от моей предыдущей тирады. Ну да, знание это путь к величию, а в вашем мире таких знаний крайне много. Ага, сумасшедших ученых, как грибов в лесу. Блин, а мне еще мир спасать, КХМ, чтоб его. Ну да, наверное. Что она ожидала услышать? Что я пойду всех убивать? Не наверное, а точно. По-твоему, сколько мне потребовалось знаний даже на банальное восстановление глаза, как у тебя? Мне 200 лет, и большую их часть я учился, воевал. Война вообще хороший учитель, если не умираешь в процессе. Беседа медленно, но пошла. 2 часа крайне информативного разговора, лично для меня. Оказывается, у моей тушки есть опекун, сестра и дом. Более того, по местным законам, мне за него даже платить не надо до 21, а мне 17. И я школьник. Старшая школа. Мда. Как наверстывать знания? Если я все правильно понял, то мне в идеале хорошо закончить выпускной класс и поступать по стипендии в университет. Мда. Чую, намучаюсь, но первые цели есть, и это хорошо. Роза быстро поняла, что говорит, с представителем некого средневековья, и это понимание ей далось сложно. Она честно сказала, что допускает мое сумасшествие и как одно из условий сохранения тайны поставила необходимость обследования головы и встречи с ее доверенной подругой, психотерапевтом. Ну, условия в принципе здравые. Не видел причин отказываться. Так, я пойду распоряжусь об еде. Позвоню вашей сестре, ей сообщу о том, что вы очнулись и у вас имеются проблемы с памятью. Также свяжусь с психотерапевтом, о котором мы договорились, и назначу процедуры по проверке вашего здоровья. Доверяй, но проверяй. В принципе, правильно. Врач все же и главное не врет. Мне этого достаточно. Почти. Глава 2. У всего есть цена, но не всегда. Ты знаешь ее истинную ценность. Старый демон, что можно рассказать о дальнейшем? Ну, было интересно. Меня покормили, при этом не забыв заменить капельницу, затем отвезли, в сопровождении Розы, на различные процедуры. Из них самое интересное было просвечивание моей бренной головки 2 разными способами, и тут случился казус. Филактерия, ее формирование в основании черепа никто не отменял, а кристалл в основании черепа природой обычно не предусмотрен. Проверяющий врач был немного в шоке. Ну да, не немного. Как Роза от него отбрехалась, сказать сложно, но когда отбрехалась, сразу насела с вопросами. «Это что?» «Показывает на снимок». «Ну да, первое обследование показало нетипичные ткани в голове и показало уплотнение в шее, и отправили уже на второй вариант разглядывания, попроще и, видимо, подешевле рентген». «Формально, это я, вижу непонимание в глазах, а вот интересно, как она будет отбиваться о вопросах о глазе. Сейчас под щелкой почти и незаметно». Но ведь ненадолго. Филактерия – это сосуд, позволяющий мне мыслить, и он в процессе формирования. С ним немного сложно. Это сложный конструкт, у него несколько функций. И информацию о его наличии я рекомендую скрыть. Удалять тоже не вариант. Кивок и протяжный вздох был мне ответом. На будущее, надо не забыть придумать, как скрыть филактерию от подобных проверок. Потом меня вернули в палату и оставили до вечера, а вот вечером было уже интереснее. Но лучше по порядку. Вначале Роза пришла с некой Кэтрин, высокая брюнетка, и начались вопросы и странные тесты. Роза Миллер. Кэтрин вышла из палаты через пару часов. Эти часы были явно необходимы, вышла успокоиться и привести мысли в порядок, а то нервов Рихтер успел помотать массу филактерия. Кто бы знал, сколько я убила времени, чтобы убрать все свидетельства этого, непонятно чего. И его спокойствие. Как будто так и надо. Бесит. Ну, что скажешь, с Кэт мы знакомы уже давно, и хоть здесь была некая определенность. Интересный случай, странное расстройство, еще и на фоне явной амнезии, или это скорее подавление воспоминаний, может замещение, да интересный случай, она была вся в своих записях, но вот, наконец, подняла на меня глаза, он считает себя магом, при этом адекватно реагирует. Думаю, назначить курс лекарств и можно даже обойтись без принудительной госпитализации, но нужны сеансы для более точного понимания проблемы. Что ты так на меня смотришь? Ох, подруга, сказала бы, но не в коридоре же. Пойдем ко мне, мы быстро добрались до кабинета, я зашторила окно и закрыла дверь, и после уставилась на подругу. Что? Ну, буду считать ее готовой. Смотри, кто бы знал, как много сил я сегодня угробила, дабы не двигать челку, и с каким наслаждением сейчас демонстрировала то, что под ней, а лицо Кет в этот момент мне доставило массу удовольствия. После того, как меня осмотрели, потрогали и чуть ли не обнюхали, был задан всего один вопрос. Как? Понятия не имею, самой интересно. В смысле? Он меня вырубил. Кто? Ну что за глупые вопросы, ты же умная женщина. Тот, кто считает себя магом, прыснула я, а сколько яда вложила в передразнивание, ну и надо мне выплеснуть стресс, а ты, подруга, мне в этом всегда помогаешь, но не это сейчас важно. Более того, он это сделал за час, я потом специально проверила, из палаты я не выходила. Это неожиданно, и что теперь? Ну, удивление понятно, а я также была удивлена сегодня. Хотя до нее пока и половины не дошло, но сейчас дойдет. Вот это уже нам надо обдумать. Он потребовал сохранить свою тайну, и знаешь, я из кожи вон вылезу, но сохраню, и ты мне в этом поможешь. Стоп, что? Для тебя стараюсь, Кити, цитирую, это был ответ на мой вопрос как? Про глаз уже ему, сложнее чем руку, легче чем почки или печень, замолчала, давая подруге осмыслить фразу. Она девушка умная, сразу поняла, о чем я, эта проблема у нее на горизонте не первый год. Но это неправильно. Он сумасшедший. Кэт, что тебе важнее, сумасшедший на улице или здоровье сестры? Это был удар ниже пояса, и я об этом знала, но, это пресловутое но. Китрин подобралась. Он сможет. Как мало людям надо, для толчка, если речь идет об здоровье семьи. Предлагаю пойти и спросить. Мы пошли. Они вышли, так и не узнав о третьем участнике. Нярла неустанно следила за врачами весь день. Доверяй, но проверяй. Как и завещали маги-паранойки. Генрих Рихтер. ХМ. Как удачно складывается. Удача. Удача, там где замешаны высшие силы, скорее закономерность. Как-то мне слабо верится в случайность выбора как тела, так и места. Видел я удачу, смотря на брата. Мда, скорее эпическая подстроенная постановка, нежели удача. И я пока боюсь узнать, насколько удачно я попал. У всего есть две стороны. И хрен его знает, что там взбрело в голову младший. Мда. Дверь в палату вновь открылась. На пороге стояли две подружки с затаенной решимостью во взглядах. Роза, я полагаю, вы обсудили вопрос цены нашей будущей сделки с вашей подругой. Да, несложно догадаться, что мне нужен не один источник информации для будущей маскировки. Да, и освидетельствование моего душевного состояния в силу специфики травмы и моего банального незнания реалий как бы требовало. А тут психотерапевт, с нужными знаниями и специализацией, с нерешенной медицинской проблемой близкого родственника. Да, мистер Рихтер, если вы, конечно, сможете выполнить свою часть предполагаемого договора, с виду спокойно ответила Роза. Что вы хотите? Спросил я и посмотрел на ту, от кого хочу услышать ответ. Мистер Рихтер, вы можете вылечить больное сердце. Китрин сразу напрямую обозначает цену, как быстро. Зависит от болезни. Я полагаю, сердце лечить не у вас. Поднимаю руку, прерывая реплику. В худшем случае я могу его заменить, как твой глаз, Роза. Но это не так, чтобы совсем хороший вариант. Вынужден признать, сердце из псевдоплоти хуже оригинального человеческого. Вот глаз лучше, острее, а сердце. У него появляется предел скорости ударов, что не очень хорошо, скажем, для воинов. Мне вот без разницы, и изнашивается медленнее. Но зачем им сейчас знать эти детали? Да, что вы хотите взамен, мистер Рихтер? Вот, деловой разговор. Сохранение моей тайны, помощь в адаптации, советы в будущем и, пожалуй, все, два недоумевающих взгляда. Что? Все? Что вы ожидали? Как-то они замялись, а Роза даже покраснела. Ну, что вы чуть ли не душу потребуете за жизнь близкого? Вот это заявление меня покоробило, и это явно отразилось на моем лице. Никогда и никому не предлагайте душу. Моим голосом можно было заморозить, собственно, падение в помещении температуры на это недвусмысленно намекало, а девушки стали бледными. Так, не стоит так сильно пугать. Извините, дамы, погорячился, но на будущее советую не забывать мой совет. Два синхронных кивка и сглатывания. Дальше пошло попроще. Они сходили за местным бодрящим напитком, еще одним креслом, и началось мое обучение. Пока не открылась дверь и на пороге не появилось новое действующее лицо, длинные светлые волосы, острые черты лица, голубые глаза, и будучи человеком, знающим на что смотреть, легко узнаваемые черты, свойственные явно близкому родственнику моего нового тела, раньше планируемого, но как ни странно, именно эту встречу Китрин обговорила со мной чуть ли не первой. На женщине, в отличие от врачей, был, видимо, деловой костюм. Мне уже сообщили, что сестра, вроде как, числится большой шишкой в неком Frost International, хорошо это или плохо понять пока не получалось. Часы посещения кончились давно, но ее это по всей видимости не касалось. Другой мир, а деньги как всегда решают, правда, я привык к полновесному золоту, а тут, бумага. Все застыли. Первой очнулась Роза. Мисс Рихтер. Да, взгляд то, буквально приклеился к моему лицу. Рада познакомиться, я лечащий врач вашего брата, Роза Миллер, а это Китрин Майлз, психотерапевт. Полагаю, вы услышали мое дневное сообщение. Женщина встала из кресла и подошла к двери. Да, легкий кивок, но отсутствие каких-либо еще действий, она даже порог не перешагнула и взгляд не отводила. Новая пауза чутко затянулась. Теперь очнулась Китрин. Встала и потянула Розу из кабинета. Роза, я полагаю, нам следует их оставить. Быстро покинув кабинет и чуть ли не затолкав мою сестру в помещение, врачи закрыли за собой дверь. Вновь повисла тишина, я рассматривал ее, она меня. Нярла висела на потолке, ей вообще было глубоко на все плевать, пока речь не шла о моей безопасности. Генри, всего-то 2 минуты 33 секунды тишины. Нет, нет, эмоции на лице, прогресс, непонимание, логично. Генрих Рихтер, по моему мнению, мертв. Ну да тут я, Нярла и богиня в виде шизофрении, а вот Рихтера с нами явно нет, теперь тут только я, и если верить записям вышедших врачей, то что им не стоит верить, умолчим. Меня ретроградная амнезия это. Знаю, тем проще. В остальном я иду на поправку. Предлагаю познакомиться. Я Генрих Рихтер, а ты? Сабрина Рихтер, твоя сестра. Пауза, хм, вновь застыла, а у нее с эмоциями-то не лучше моего. Продолжим тогда вопросами. Кто-нибудь еще в семье у нас есть? Нет, хм, врет. Мама погибла, правда, я искусственная, а про твоего отца ничего не знаю. Опять врет, что-то знает, но молчит, а мне без разницы, кто там отец местного тела, но вот, искусственное. Искусственное оплодотворение. Понятно, помолчали, вообще хороший вопрос, о чем говорить с вроде как знакомым человеком, который теперь тебя не помнит от слова совсем. Ты совсем меня не помнишь, вот, а я о чем? Пара расплывчатых образов, не назову это воспоминанием. Что по этому поводу говорят врачи? Тебе лучше не знать, как именно мне советовали врать. Я же так и не сказал, что врать не могу, но всегда можно схитрить, хе. В случаях с таким диагнозом рекомендуют побольше бывать в местах, где был раньше. Дом, школа, работа и тому подобное. Также государство оплатит услуги психотерапевта. Ты ее уже видела, удобная тут программа заботы о мужском населении. Китрин будет нанята полностью официально. Понятно. Значит, после выписки тебе нужно домой. Пара секунд думала и продолжила, но я не смогу там бывать часто, мне нужно работать. Первые эмоции на лице снежной королевы, ей реально неудобно из-за этого, но и против врачей не пойдет. А тут не слабо доверяют врачам, учтем. Проблема с памятью мне не сильно помешает в повседневной жизни. ПФФ, что не знаем, выучим. У меня тут 2 квалифицированных помощника минимум. Могут быть проблемы со школой, но тут я думаю разберусь. Нужны учебники. Мне их уже обещали найти. А времени то немного. Учебный год через пару недель начнется. Мда. Понятно, опять молчим. Кажется, у нас семейное молчание. Семейная тишина. Чем я могу помочь? Через полминуты тишины она задала следующий вопрос. Информация. Информация. Где живу, где учусь, было бы тоже неплохо. В связи с этим могут потребоваться некоторые расходы. Учебники, тетради, я еще не в курсе, банально не знаю. Разводим руками, легкая улыбка, приободрить девушку, мне не сложно, ей спокойнее. Главное не сильнее, а то там уже оскал. То-то Роза шарахалась. Надо будет у зеркала посмотреть на новую мимику, у меня с ней всегда были проблемы. В Все обеспечу, сколько уверенности во взгляде. Обеспечит. Даже неудобно как-то, я привык сам. Надо придумать, как оплатить, и не спалиться. Так мне надо поговорить с врачами. Повернулась, все время она стояла словно солдат на втяжке, только головой и двигала, да сжимала небольшую сумочку. Остановилась, подумала, нагнулась и обняла меня. Приятно и неудобно. Выздоравливай. Быстро вылетела из помещения. Интересная личность. Кажется, у нас в семье были проблемы. Один вопрос не дает покоя. Она не захотела проплачивать дальнейшее содержание моей тушки. Почему? И это удивление в самом начале. Глава 3. Любопытство сгубило кошку. Остаток вечера прошел тихо. Где-то через час вернулись врачи. Полчаса небольшой беседы и ушли. 9 вечера, а Роза со мной с утра. Но это ее работа, а Кэтрин нужно подготовить материалы, как она это назвала. Я контролировал восстановление организма и наблюдал за формированием филактерии. Нярла, ну, она на потолке. И вот в преддверии сна, который непонятно как должен протекать, ибо думаю я явно не мозгом и филактерии тоже еще нет, в комнате появился очередной посетитель. Как-то много блондинок сегодня в моем окружении, да и я теперь блондин, мда. Но у данной особы волосы цвета платины, пара тонов к белому и были бы крайне близки к любимому цвету нярлы. Хм, стоит ли мне начинать комплексовать? Все, с кем я сегодня общался, были ростом 170-183 см, а моя тушка всего 167. Но я отвлекся, незнакомка была, без преувеличения, красива, не хуже Розы. Хм, я начал заглядываться на женщин, иду на поправку. Рост 178, длинные стройные ноги, красивая правильная грудь, голубые глаза. Одета она была в светлый, почти белый костюм, видимо под цвет волос, похож на костюм сестры, но все это неважные детали, а примечательно в незнакомке было то, что я ее не видел. Мои органы чувств обманывали, я ее не видел, не слышал, даже то, что открылась и закрылась дверь, не должен был заметить. И это настораживало, это не было магией в моем понимании, что настораживало еще больше. Кажется, я познакомился с телепатом. Она воздействовала на мозг моего бренного тела, внушая ложный образ окружения и параллельно, видимо, пыталась добыть из него информацию. Какое интересное воздействие. Так почему я так детально смог описать данную девушку? Нярла, моя милая помощница, щедро делилась своим мироощущением, а он превосходил человеческий на порядок. И она рвалась открутить незнакомке голову, но я никак не мог решить, считать это нападением или нет. Вроде враждебных намерений не проявляет, но скрывается, пытается добыть информацию, но тщетно. В пустой голове то. Вопрос в том, зачем и кто она. Вот и получалось. Лежу, думаю, в потолок смотрю, анализирую, а девушка хмурится, стоя буквально в шаге от моей койки, с невидимым клинком у горла. Мда, дилемма. Ну, начнем знакомство. Не надоело? Вздрогнула, знаешь, в обществе проникать ночью в палату к парню не принято и вроде как является преступлением. Тишина, но напряглась, подтолкнем еще. Генрих Рихтер, с кем имею честь? Посмотреть туда, где она стоит, в пустоту. Вот это ее явно проняло. Воздействие иллюзии исчезло. Но само воздействие на мозг все еще идет, пытается читать мысли. Своими глазами смотреть все же приятнее. Эмма Фрост, обворожительная улыбка и глазками так хлоп-хлоп, будто не ее только что застали на сеансе телепатии. Хм, Фрост, клуб адского пламени, телепат, она вроде еще в алмаз могла превращаться. Но так ли это тут? И что она тут забыла? Стоп, Фрост интернейшнел, сестра, ты босс моей сестры. Констатация факта. Но вот, что ты забыла тут почти в полночь, мне непонятно. А она быстро думает. Всего пару раз хлопнула ресницами и тут же выдала. Сабрина позвонила, и я решила посмотреть на местное медицинское чудо. Хм, правда. Но от звонка сотрудника босс проникает ночью в палату. Хм, неправильно ставлю вопрос, зачем сестре вообще звонить боссу? Хм, телепат. От звонка сотрудника босс проникает ночами в госпиталь. Вот пусть на это и ответит. Сабрина, моя подруга. Наигранное возмущение, но и не врет и правда подруга. Интерес, знаешь ли, он такой. Прожигает изнутри. Я бы спать не смогла, не узнав, что да как. Руки на груди сложила, изображая, как ее прожигает. И что опять удивительно, ни слова лжи, но не договаривает. Чую же, Да и сама ситуация. Не договариваешь. Нет. С чего бы это? Ура. Ложь. А то я уже опасался. С телепатов станется поверить в свои слова. Что-то случилось с сестрой. Нет. С чего ты это взял? Хм, случилось. Но что? Она в порядке. Объятия были приятными. Да, конечно, врет. Говорила с ней буквально час назад. Правда. Что с ней? Же говорю, все порядки. Ложь. Но как разговорить ее? Ты не была бы тут, если бы это была правда. Да, с чего ты? Надоело. Нярла. Взя. Жгуты быстро оплели и зафиксировали тело гостьи, но та удивила. Поняв, что в палате есть кто-то еще, она воспользовалась своей силой. Ой, дура, да и я не лучше. Мда. И что мне теперь делать? Эмма Фрост, умница, красавица, мультимиллионер, мутант. Председатель правления и руководитель корпорации Frost International. Вечер в компании музыки был прерван звонком Сабрины Рихтер, моей подруги, подчиненной, любовницы. Холодная снаружи и теплая внутри, что без телепатии было бы понять просто невозможно. Расчетливая, как и я сама, ответственная и крайне профессиональная, и вот у этой воистину ледяной королевы была самая банальная истерика. Про ее ситуацию с гибелью матери и, что таить, смертью брата. Я само собой была в курсе, даже приходила к нему в больницу и пыталась найти в мертвом теле разум, но безуспешно. И вот неожиданность. В день отключения поддержания жизни, парень очнулся. Более того, он идет на поправку. Из чего тогда истерика? Так она считает, что чуть не убила брата. И к тому же, он ее еще и не помнит. А ведь я сама ее убеждала не платить зазря. Упс. Кое-как попыталась успокоить подругу, но в конце, та банально уснула, говоря по телефону. Сопение в трубку прямо намекало на это. И вот что с ней делать. Добраться до больницы по старой памяти, не составило труда, пройти мимо людей с моей силой было и того проще. И вот я у двери палаты, чувства подсказывали некую неправильность, но я это проигнорировала. Зайти и параллельно воздействовать на лежащего, смотрящего в потолок паренька было несложно, незачем ему потом хвастаться ночными визитами столь прекрасной меня. А вот дальше пошли странности. Я не один год уже оттачивала свою силу воздействия на людей, читала мысли, подменяла или читала воспоминания, сколько сделок и секретной информации откопала за это время и не счесть. Но в голове у парня не было ничего, пустота. Сабрина же с ним говорила, да, он даже не спит, лежит, дышит, но словно кукла. Чувство тревоги, загнанное в угол сознания, только усиливалось, и тут он заговорил. От его голоса аж вздрогнуло. Он почувствовал. Ну как, мутант, это объясн. Он посмотрел своим будто мертвым взглядом прямо на меня. Я еле сдержалась, чтобы не закричать или не сглотнуть, но удержалась. Так, подмена восприятия на него, видимо, не действует. КХМ. Упс. Не знаешь, что делать? Прикинься блондинкой. Так, улыбаемся, и глазками, глазками. Вот, молодец. Как всегда прекрасно. Ты, босс моей сестры, Сабрина успела рассказать обо мне. Но вот что ты забыла тут почти в полночь, мне непонятно, да кто бы мне самой это сказал. Так, спокойствие, только спокойствие. Во всем виновата Сабрина с ее истерикой, вот пусть и отдувается. При плохой игре действуем по заветам предков. Больше эмоций, больше экспрессии. Вот, верю. Не договариваешь, умный мальчик. Нет, с чего бы это? Глазками, глазками. Парни на это плывут, кобели. Что-то случилось с сестрой. Ага, у нее первая истерика на моей памяти. У нее. Но тебе, выздоравливающему, это знать не стоит. Она в порядке. Ну я же уже сказала. Раздражает. Да чем ты думаешь? Блин, вот за что мне это? Еще и настырный. Да с чего ты взя? Тут чувство опасности взвыло. Тут кто-то есть еще. Вот что не давало мне покоя. Чей-то разум. Я почувствовала, как что-то оплетает тело, буквально мгновение, и действую почти рефлекторно. Мощный телепатический импульс в неизвестного и меня буквально затопил поток информации и чувств. Деформированный, ненормальный, будто буря, и я мелкий лист в этом бушующем потоке. Кажется, я кричала или плакала, кажется, мне было больно или не мне. И темнота, спасительная, приятная тьма. Телепаты обладают специфическим сознанием. Сколько я пробыла в беспамятстве. Как скоро начала собирать свое сознание чуть ли не по кусочкам после. А, чего? Что это, черт побери, было? Неприятный привкус во рту, голова гудит, во всем теле слабость, я лежу на чем-то мягком. Веки тяжелые, будто песка набили, и глаза тоже болят, да у меня все болит. Ох, нехорошо-то как. Хаем, ты очнулась, знакомый голос. Точно, Рихтер, глаза не хотели открываться. Ты меня понимаешь? Да, мой голос был тихим и хриплым, хотелось пить. Хочу пить. Потом, голос был тихим, но твердым и с нотками стали. Что с моей сестрой? Да что ты заладил? Я тут помираю, а ты все про сестру. Бесит. Да все с ней в порядке. Хотелось прокричать, но больше похоже было на писк. Зато вышло открыть глаза и посмотреть на этого, КХМ. Я лежала на кровати парня, он сидел в кресле рядом, руки сцеплены в замок, но эти глаза, так смотрят палачи, готовые привести приговор в исполнение. Я видела такое у подосланного убийцы, не так и давно. Возможно, у меня были такие же глаза, когда я привела уже мой приговор в исполнение. Протестовать как-то резко расхотелось. Я сглотнула и постаралась максимально уверенно и мягко сказать. Она позвонила вечером, у нее была истерика, но от этого пока еще никто не умирал. Ну почти. Ага. Возможно, я буду одной из тех, кто умрет из-за чужой истерики. Она беспокоилась за тебя и боялась, что чуть не убила. Отказавшись оплачивать содержание, парень явно расслабился, взгляд смягчился, он поудобнее устроился в кресле. Я спасена. Понятно. Так что ты тут делала? Кажется, пронесло. Непонятно, правда, что. Врать. То, что было в палате, все еще здесь. От этого осознания по коже пробежал холодок. Она. Соберись, тряпка. Что ты как парень на первом свидании? Она сказала, что у тебя потеря памяти. Я думала, выйдет помощь. Я. Ты мутант. Телепат, он знает. Но откуда? И ты имела неосторожность коснуться того, чего человеческому разуму лучше не трогать. Эх, плохое получилось знакомство с подругой сестры. Мда, нехорошо получилось, он замолчал, по его тону я бы не сказала, что он сожалеет, но он явно задумался. Я ждала, так как не знала, что говорить. Кажется, у меня шок, и мне плохо. С губ сорвался стон. Он продолжил. Тебя истощение, нервное и физическое, свои способности лучше не используй хотя бы неделю. Они напрягают мозг, а там у тебя была пара микроинсультов, что? Подлатал, что? Но если не хочешь стать овощем, постерегись. Все это он говорил спокойно и безэмоционально, тело перенапряглось, сейчас все хорошо, и после отдыха, и хорошего питания все пройдет. Повисла тишина, и если сейчас кто-нибудь мог бы слышать мысли одной телепатки, меня, то они бы услышали громогласное что? Боль как-то перестала меня сильно беспокоить. Воду он мне дал сразу после своего монолога, но выпила я ее скорее на автомате. Через 5 минут ступора, я все же решилась спросить, а то парень, кажется, опять ушел в себя и беседу продолжать был не намерен. Он буквально залип в одну точку и если бы не дышал, сошел бы за статую. А вот я хотела понять, что это было. Слова давались уже легче. В голове роились тысячи вопросов, вопросов без ответов. Но именно на этот, хотелось узнать ответ больше всего. Хаем. Вновь тишина, как бы хотелось прочесть, о чем он думает. Могу ответить, но я попрошу в ответ следующее, сохранение событий этого дня в тайне, как и сам ответ, а также я хочу исследовать твое тело, да что этот извращенец просит, да чтобы меня какой-то малолетний парнишка. Вышло даже забыть про дискомфорт во всем теле. Да как ты, паршивец озабоченный, смотрит так, не тяни эмоции на лице, только голову наклонил к плечу. Кабель, озабоченный. Секундная пауза. А, нет, ты не так поняла, я не встречал мутантов до тебя, мой интерес научный, и обещаю, больно не будет, и ты не пострадаешь, Ась. Ой, КХМ, держать лицо, не краснеть. Блин, тогда я согласна, ну, а взгляд то ты что отводишь, дура. Да будет так, тут за его спиной с потолка медленно сползло нечто. Аморфная белая масса приняла форму невысокой девушки. Длинные, белоснежные волосы почти до пола, красивое лицо, словно кукольное, без намека на эмоции, а глаза, белое ничто, казалось, светились в темноте комнаты. Одета она была в мой костюм, полностью подогнанный под ее небольшую, но складную фигурку, грудь маловато, у меня лучше. Тьфу ты, залипла. Она была красива, очень, и она явно не была человеком. Это Нярла, моя, Хаем, вторая половина, да, пожалуй так. Она, метаморфический живой артефакт, и ты имела глупость коснуться ее разума. Поздравляю с выживанием в данной авантюре. Вновь тишина, я рассматривала эту парочку и пыталась понять, надо мной издеваются или нет. И это ответ. Хотя да, ответ. Именно от девушки исходило то непонятное чувство. Нярла стояла за спиной своего, Кава, и не шевелилась, даже не моргала. Было видно, что она дышит, и я была уверена, что вот дышать ей не обязательно точно. Ты удовлетворена ответом. Кажется, да. Ну и прекрасно, тогда приступим к выполнению твоей части договора. Парень не пошевелился, а вот Нярла уже была рядом со мной, превращаясь вновь в аморфное нечто и покрывая собой. Только и успела я пискнуть. Не бойся, все будет как я и обещал. Вновь тьма. Рихтер. Вынужден признать, события прошедшего дня, видимо, выбили из колеи даже меня. По-другому свою импульсивность мне объяснить сложно. И что я вспылил по поводу сестры, что с ней могло произойти, о чем я бы не смог узнать более точно, изложив мысли. Мда, действия Фрост я бы тоже легко предугадал, чем будет пытаться противостоять угрозе любой телепат. Правильно, телепатией, а что будет, если ей коснуться разума чуждого человеческому, да без подготовки. Мда, прокол, но нет худа без добра, у меня теперь будет крайне много информации к исследованию, мутанты. Я так понимаю, очередной специфический путь эволюции, и если судить по рассказам брата, то крайне разнообразный. Да, я даже предвкушаю, как давно я не рылся в чем-то новом. Остаток ночи я провел в разборе новой информации, Нярла как ответственная помощница теребила и анализировала Эмму почти поклеточно, заодно чутко подлатаем, она конечно молода, 28, все же мой косяк, улучшим немного тонус, вон те морщинки уберем, удалим старую кожу, вон те шрамы, аппендицит, тоже удалим, я же знаю, как дамы любят подобное, больше всего, как целитель, я заработал на косметических процедурах, а не лечении, глупость еще та, но платили золотом и много, так и сидел на кресле, введя организм в сон, и да как и думал, тело спит, а я нет, и это странно. В старом мире это было нормально для братца, но не для меня. Я птица калибра поменьше, сильно меньше. Мне до него расти было, долго. Примем как разницу мироздания, но зарубку оставим. И порадуемся, сильно порадуемся. Эх, настроение прямо радужное. А жизнь то налаживается. Еще бы не смерть на горизонте, но это уже другие проблемы. Больница начала оживать в районе 7, а в 8, как по часам, дверь в палату открылась. Роза, застывшая и осматривающая картину, меня смотрящего на нее из кресла, и Эмму медленно просыпающуюся и теребящую глаза на моей кровати, Хемила. Даже улыбка выползла от картинки. Нярла по традиции на потолке. Мистер Рихтер, а это кто? Ну да, логичный вопрос, так кто? Вот только, что ответить. О, Эмма начала осознавать происходящее. Посетитель, ночной, просыпается, вроде все верно. Смотрит озадаченно, то на меня, то на Фрост. Фрост не до нее, Фрост осознает себя, сейчас у нее остались только воспоминания о ночи и дикий голод, гррррр, кхм, аво, да ездовые ящеры не такие громкие, хе-хе. Посетитель явно голоден, я, кстати, тоже, скоро завтрак. Улыбаемся, а Фрост краснеет, жизнь налаживается, а, да через полчаса принесут. А как она здесь оказалась, мистер Рихтер? Пришла через дверь, через окна ходит редко, но в этой вселенной вроде должно быть пара таких любителей, а то и не пара. Кхе, кхм, пришла в себя голодная, Генри, а где моя сумочка? Я хочу заказать еду, да кто бы сомневался. Справа на тумбочке, Эмма, благодарю, сумочка была схвачена, быстро проинспектирована, и знаете, она реально начала заказывать еду, на троих, еще и поинтересовалась, чего хочу я и Роза. И глазами так хлоп-хлоп, милота, актриса, верю, а Роза, в шоке, второй день ей со мной не везет, но вот трубка была положена, и она, словно примерная ученица, так ручки сложила, делая вид, что это ее палата и мы тут посетители, если бы еще не ее костюм, а больничная одежда, как у меня, ни на секунду бы не усомнился, боюсь спросить, что у вас тут приключилось ночью, Роза быстро отходит, видимо, сказывается практика, люди вообще быстро ко всему привыкают, мне ли не знать, как порядочная леди, не могу об этом рассказать, и так на меня зыркает, Видимо, вида, что свое слово держит. Ну, я познакомился с боссом своей сестры, указываю на Эмму. Собственно, босс моей сестры. Издеваетесь, мистер Рихтер. Роза уже включила режим «профессиональный врач». Есть немного, это вроде очевидно. Но в целом, и правда так. В остальном, стечение обстоятельств. Роза только тяжело вздохнула. Получила результаты ваших анализов, вы крайне быстро восстанавливаетесь, логично работаем-с. Также пришел ответ и утверждение о вашем психотерапевте Кэтрин Майлз. Она придет к вам после обеда, как и обговаривали раньше, вот это быстро. Они когда все делали? Вчера вечером. А сегодня утром уже почти все. Я как вспомню месяцы бюрократии в империи, так мне плохо становится, а тут день. Хм, а Эмма уши греет, но виду не показывает, ну пусть в принципе, после завтрака, будет еще несколько тестов, но к обеду вы будете полностью свободны, вновь посмотрела на Эмму, на меня и продолжила, зайду за вами после завтрака, и вышла, эх, кремень женщина, а Эмма сидит сдерживает смех, грррр, о, опять заливается краской, эх, милота, попрошу не копаться в будущем, в голове Розы и Кэтрин, красноту как ветром сдуло, сосредоточено, хотя бы не менять их память, они мне помогают, и если это все же потребуется, хотелось бы об этом быть в курсе. Хорошо, мы привели твой организм в норму, также считаем твою часть договора выполненной, уже, нам не требуется много времени на анализ, но если что, сообщим, да, чуть не забыл, напряглась, я посчитал подходящим провести косметический ремонт. Считай это бонусом. Ремонт. Мне начинает нравиться озадачивать людей информацией, как бы в привычку не вошло. К примеру, шрам на руке, или на животе и так по мелочи. Надо ли говорить, что она сразу полезла смотреть руку, а затем живот? Может, наконец пустишь меня на мою постель? Непонимание, осознание. И она уже поправляет на себе одежду стоя. Да, конечно. А я словно старик, перебираюсь в постель, поспал блин сидя. Да я гений, все затекло, мое кресло было почти сразу занято, кажется, кто-то не торопится меня покидать, любопытство страшная сила, а женское любопытство, где, ну, тишина была недолгой, и осматривается по потолку, стенам, хе, часть на потолке, часть рядом с Розой, не чувствую, как-то она стушевалась, логично, Нярла хорошо адаптируется, и ей не понравилось, что ее смогли заметить, и не рекомендую, так активно, использовать способности, то что ты хорошо себя чувствуешь, скорее иллюзия, твоему мозгу требуется время восстановиться. Хорошо, вроде и серьезно сказала, но почему мне кажется, что нифига она не поняла. Нашу беседу прервал, курьер, быстро, более того, до палаты. Серьезно, кажется девчонка из доставки сама была в шоке, в плане места доставки. И как пустили-то, Роза распорядилась. Вот и увидел я местные чудеса техники, бесконтактная оплата. Про способы оплаты и хранения местных денег, мне еще разбираться, но уже то, что понял и увидел меня не слабо впечатлило.